Куда я такой? Кому я такой? От горькой любви, потерявшей покой. И взгляд мой безумен, и вид мой ужасен. Спокойным и тихим я просто опасен. Опасен я тем, что мечтой увлекаю, что страстью своей на любовь обрекаю, что делом и словом творю поневоле в любви несогласных на малую долю. Куда я такой? Кому я такой? Уйти, уйду, такой тропою, чтобы сам черт найти не смог. Да, это правда, и с тобою бывал я часто одинок. Бывало, надвое расколот, сидел я в смутной тишине, и часто отчужденья холод закрадывался в душу мне. Пойми, от сладкого начала до этих поздних горьких дней ты безотчетно расточала мою любовь, не дав своей. И не сходила к изголовью виденье юности. Тогда, перед ее большой любовью, во тьме сгорал я от стыда. И на тебя глядел я строже, как на минувшую беду. Ну что же, милая, ну что же, ты говоришь уйти? Уйду. Передо мною новый трудный путь. Помоги мне усталость стряхнуть. Помоги от прошлого забыться, новое желание пробуди. Помоги душою обновиться для большого, трудного пути. Обнови от недугов и хворей, и от наговоров обнови. Ты моя, испытанная в ссоре, в добром мире, в неутешном горе, в беспокойном счастье и в любви. Мы спорили о смысле красоты, и он сказал с наивностью младенца: «Я за искусство левое, а ты?» «За левое, но не левее сердца». 17, 20, в годы те, что понимал я в красоте, румянца ль видя густоту, иль бровь приподнятую круто, я счастлив был, я красоту с беспечной молодостью путал. Теперь мне далеко за 30, и потому тоскливей пса бездомного гляжу я в лица, ищу любимые глаза. Ровесниц вижу увяданье, уже не юность и рассвет, а пережитого страдания милей мне благородный след. Давно забылись дни свиданий, но то стыдливей, то бойчей, свет запоздалых ожиданий все светится в глуби очей. Румянец спал пыльцой цветочной, и бровь непросто приподнять. Та красота была непрочной, а эту не отнять. Ты у меня в гостях была, потом ушла в рассвет, потом поземка замела твой легкий лыжный след. Потом его мороз сковал, и я жалеть не стал. Не по тебе я тосковал, не по тебе страдал. А в марте таяли снега, и, вскрывшись по весне, через лога, через луга, след снова вел ко мне. Пришел апрель, уже в конце упрямей всех замет, как на хрустальном поставце лежал твой лыжный след. На широком лугу пахнет мятой травой. Я понять не могу, что случилось со мной. После трудного дня не отстала забота. Беспокоит меня позабытое что-то. Потерявший покой, стал я стайною ношей, весь какой-то другой, на себя не похожий, весь какой-то иной, с чистотой изначальной, весь устало земной и счастливо печальный. И себе самому говорю я: припомни, отчего, почему, хорошо мне, легко мне. Верю в жизнь, но такую, чтоб как реки с разливом. Загрущу, затоскую, если стану счастливым. Если стану счастливым, если стану спокойным, если стану ленивым, для борьбы недостойным. От полдневной истомы, от вечерней прохлады, от уютного дома, от цветущего сада унесут меня стопотом кони огненной масти, пропадая оно пропадом, мое тихое счастье. Была любовь, была сомнений смута, надежды были, молодость была. Да, молодость была, но почему-то она большого счастья не дала. Она ушла, но слезы не прольются. Ушла, иди и не зови трубя. Нет, не хочу я в молодость вернуться, вернуться к дням, где не было тебя. Угар любви мне мил и близок, но как смешон тот сердцеед, что составляет длинный список своих любвей, своих побед. Марина, Нина, Саша, Маша, меж тем при встречах, как у птиц, была с ним все одна и та же, размноженная на 100 лиц. Мне радость выпала иная, мне жребий выдался иной. Меняясь, но не изменяя, 100 женщин видел я в одной.